А мука — совершенствование себя длительно. Он не любил откровенничать, но по вырывавшимся время от времени фразам видно было, что ему казалось, это все еще не то, не так, не самое главное, он пишет. Твардовский не знал покоя в стремлении к совершенствованию им созданного. И пока книга не уходила от него на слишком заметную дистанцию, продолжал поправлять, переделывать написанное. Исчеркивал поправками уже десятки раз изданную поэму «За далью даль», не однажды возвращался к Теркину на том свете, иногда даже портил невольно какую-то строчку и удивлялся и сердился, когда ему указывали, что прежде такая-то строфа звучала лучше. Однажды шел разговор о его смоленском приятеле, рукопись которого, написанная перед войной, погибла, и он нашел в себе силы написать ее заново второй раз. По впечатлению Твардовского, некоторые страницы в ней оказались даже лучше, ярче. «Так бывает», — сказал Атте. «Я иногда говорю поэтам, которые приходят забрать присланные ими стихи, а я их потерял. Запишите наново, по памяти. Все хорошее, сильное, наверняка запомнилось и останется, а шелуха отпадет». Способ жестокий, но верный. Я свидетель, что Атте применял его и к себе. Весной 1969 года, оказавшись в больнице без главных своих тетрадок, он сочинял последнюю свою поэму, восстанавливая по памяти движение мысли и стиха, и радовался, что какие-то строфы забыл, значит, не нужны. О своем тайном единоборстве со словом он лучше всего сказал в стихах. «Не надо платы никакой, ни той посмертной, ни построчной, а только б сладить со строкой, а только б некий луч словесный узреть, незримый никому, извлечь его из тьмы безвестной и удивиться самому, и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки, как потери, что с каждым разом все больней». Для меня этот луч словесный — одно из лучших выражений сути поэтического труда, самого невыразимого в поэзии. Твардовскому иногда предъявляли упрек в назидательности, иллюстративности его лирики. Упрек, как мне кажется, несправедливый. Он вкладывал в поэтическое слово куда больше, чем сообщал его прямой сюжетно-предметный смысл. Помню, как с недоумением перебирал он иллюстрации художника к его лирической поэме. Вообще сомневаюсь, нужны ли лирики иллюстрации. Возможно ли иллюстрировать возмездие Блока? И как? Победоносцев над Россией простер совиные крыла, Победоносцева рисовать с совиными крыльями. Тут один художник решил иллюстрировать «За далью даль» в некоем иконописном русском штиле, и где у меня строки «Как вспомню запах первой книжки и самый вкус карандаша» изображен инок с воздетыми к небу глазами, прижимающий к груди книгу. А тему дали художник передал какими-то полукружьями, одно в другом. Я сказал издателям, я понимаю, художнику нужно получить заказ посолиднее, нужно, грубо говоря, хлеб жевать, но очень прошу, нельзя ли выпустить меня хоть раз без иллюстраций, чтобы внимание читателя не рассеивалось? В литературной среде до сих пор бытуют, обрастая легендами, острые словечки Твардовского. «Я не любитель поэзии, как Асеев, Кирсанов, а скорее стихофоб» или «Котят надо топить слепыми» о молодых поэтах. Только глухой к юмору человек поймет дело так, что Твардовский не любил поэзии или третировал молодых писателей. Сколько их разлетелось с его крыла. Но с жесткой требовательностью, относясь к своему поэтическому слову, мог ли он снисходительно поощрять то, что казалось ему слабым, случайным или пустым у его товарищей по перу? Строгость Твардовского, всегда ощущавшего за спиной великие тени классиков, держала уровень требований в поэзии и во всей литературе. Твардовский — читатель. Гудзий, утверждавший, что все люди делятся на писателей и читателей, и те, которые писатели уже не читатели, подметил удручающую особенность литературной среды. Далеко не всякий писатель, ставший профессионалом, находит время для чтения.